Глава 7. Глубоко задумавшись, Вероника брела, не глядя по сторонам. Благо, домой она не торопилась, да и погода, редкий для Питера случай, позволяла прогуляться и развеяться. Очнулась Вероника лишь в тот момент, когда поняла, что добрела до ресторана «Кипарис». Вот и скажите, с какой стати ноги принесли ее именно сюда? Наверное, она думала про Кристину и машинально прибрела туда, где могла ее встретить. И стоило Веронике подумать об этой девушке, как она увидела и саму Кристину. Воспоминания об их последней встрече были еще очень свежи в памяти. Они заставили Веронику поспешно отступить и спрятаться за первое же подходящее укрытие, которым оказался толстый ствол дерева. Веронике совсем не хотелось, чтобы Кристина снова ей ляпнула что-нибудь злое и хамское. Впрочем, Кристина ее даже не увидела. Девица была занята тем, что высматривала кого-то. Проследив за ее взглядом, Вероника поняла, что этот кто-то должен будет приехать на машине. Кристина следила глазами за проезжей частью, совсем не обращая внимания на пешеходов, снующих по тротуару. И Веронике стало любопытно. Интересно, кого она ждет? Очередного любовника? Может, тот оказался ревнивцем и стал причиной смерти Антона? Устранил, так сказать, соперника? А Ульяну попытался подставить, чтобы самому не отвечать за убийство. Эту версию нельзя было сбрасывать со счетов, но долго гадать Веронике не пришлось. Возле крыльца ресторана затормозила машина, которую Вероника уже видела. Длинная, черная, с водителем за рулем и регистрационными номерами, принадлежавшими городской администрации. На этой машине как раз и укатила Ульяна, сопровождаемая завистливыми взглядами Кристины. Но на сей раз из машины вышел пожилой седовласый мужчина, чье упитанное брюшко и кривоватые ноги помогал спрятать отлично скроенный деловой костюм. Невзирая на свой возраст и некоторые дефекты комплекции, мужчина привлекал к себе взгляды. Такую особенность дают людям деньги и власть. И то, и другое у этого мужчины были в избытке. Эта внешность и плюс незнакомая машина Веронику осенила. Уж не папочка ли это нашей Ульяны пожаловал? По всей видимости, это он и был. И Вероника с любопытством стала разглядывать мужчину, о котором ей доводилось только слышать. Вот он, влиятельный Глеб Игнатьевич, одно имя которого внушает страх и трепет руководству их центра. Но чиновник не позволил ей долго глазеть. Он взял Кристину за руку и как-то очень по-свойски усадил ее в машину. И машина отъехала. Странно. Пробормотала Вероника. Они что, знакомы друг с другом? И как по-дружески держится папаша Ульяны с соперницей его дочери? По логике вещей, он должен был Кристине все ее лохмы выдрать за свою ненаглядную доченьку. Ведь у Кристины был роман с Антоном. И тут Вероника обнаружила, что имеется еще один человек, которого привлекла эта сцена. Администратор Коля вышел на крыльцо и тоже наблюдал за отъездом Кристины. Они с Вероникой увидели друг друга одновременно, и Николай просиял. «Это вы. За Кристиной явились. Гоняюсь за этой особой который день. Никак не удается ее задержать. Она только что была тут». Николай схватился за голову. «Вы опоздали на считанные минуты. Она только что укатила. Вы на машине?» «Увы, нет. И моя тоже в ремонте. Ох, не везет, так не везет. Она только что укатила вместе со своим любовником. Вы бы еще могли их догнать. С любовником? Но Антон был убит вчера днем. Это уже другой. Я же вам говорил, что на этой развратнице негде пробы ставить. С молодым Борчуком не получилось. Она на старикана перекинулась. Хотя с этим Глебом Игнатьевичем я ее уже и раньше видел. Сдается мне, что она с ним амуры не первый месяц крутит. А Глеб Игнатьевич, господин Иванчук, чиновник в нашей городской администрации. Ничего не скажу, уважаемый человек. Даже странно, что он с такой проходимкой, как наша Кристина, встречается. Мог бы и пошикарней девочку себе для утех найти. С его-то возможностями это сделать проще простого. А он женат? Разумеется, и дочь есть. Замужем за тем самым Антоном, с которым Кристина тоже успела покрутить. «Вы так много про них знаете?» – заметила Вероника. «Следили?» Кристина сама выболтала. У нее же язык без костей. Любит потрещать со своими подружками. А у нас всюду камеры. Значит, все-таки следили, С удовлетворением произнесла Вероника. Но это для расследования даже хорошо. Николай моментально приободрился и заявил, что, подглядывая и подсматривая за Кристиной, с целью найти на нее какой-нибудь компромат, который мог бы выменить на то видео с его любовными утехами. И за это время он многое узнал о делишках милейшей официантки. А оказывается, Кристина с семьей Иванчуков знакома уже больше года. Сначала она служила у них горничной, потом была уволена, но связи с семьей, а точнее с самим Глебом Игнатьевичем, не теряла. А почему ее уволили? Возможно, она пыталась его соблазнить, да жена узнала и заставила его выставить любовницу из дома. Так оно и было. Хотя Кристина пытается представить дело таким образом, словно бы это она сама ушла, поняв, что со старичком ей скучно. Да и по темпераменту они с ним не сходятся. Ему секс нужно редко и кратко, а ей долго и пылко. Но думаю, что дело было так, как вы и сказали. Кристина на все пойдет ради денег. И было бы что там ловить, уж неудачный секс ее бы не смутил. Значит, этот отец семейства у Кристины частый гость? Я бы так не сказал. Она у нас работает почти год. За все это время я его тут вижу четвертый раз. Где-то с месяц назад и начались его визиты. А до этого он весь год не показывался? Если они с Кристиной где-то и встречались, то свидание он ей назначал где-то в другом месте и с работы никогда не встречал. Это точно. Это было уже интересно. С чего бы вдруг старые чувства Глеба Игнатьевича к его бывшей любовнице вновь вспыхнули с новой силой именно в те дни, которые предшествовали убийству его зятя? И тут новая мысль пришла Веронике в голову, и она спросила. «А как долго Кристина встречалась с Антоном?» «Это я вам точно скажу», — обрадовался Николай. «Вчера был ровно месяц с того дня, как они вместе». «Вы так это запомнили?» «Так знакомство произошло у нас в ресторане. Кристина должна была в тот вечер работать, но отказалась. Сняла униформу и уселась за столик рядом с Антоном. Все делала, чтобы его соблазнить. И знаете, ей это удалось. Ей всегда это удается». И Николай снова помрачнел. Видимо, и сам попал под действие чар молодой женщины. Как бы там ни было, делать тут Веронике было больше нечего. Она стала прощаться с Николаем, заверив того, что скоро все его связанные с Кристиной проблемы решатся сами собой. Николай не особенно в это поверил, но все же поблагодарил за проявленное сочувствие. Других дел у Вероники не было. Она продолжила прогулку и в конце концов добрела до дома. За ужином Вероника рассказала, как ее подставила Полина. Разумеется, бабушка с мамой тут же предложили поколотить негодницу, отравить ее или как-то иначе проучить. А отец заявил, что лично переговорит с обидчицей его дочери. «Дорогие мои, я вам так благодарна», – расчувствовалась Вероника. «Но не надо. Если даже Полина откажется ехать в Сириус вместо меня, руководство найдет кого-нибудь другого мне на замену. Видно, нужно смириться с тем, что в Сириус я не поеду». Но отец заявил, что он этого не допустит. «Понадобится, я и самому министру напишу. Что это за дела такие? Не пускать талантливую молодежь на конкурсы из-за такой ерунды». «Подозрение в убийстве. Это ты называешь ерундой?» «Пустяки. Все знают, что ты Антона не убивала». «А вот Полина, когда я сегодня пообещала ее придушить, выглядела такой напуганной, словно бы верила, что я способна привести свои угрозы в исполнение. И остальные преподаватели, которые эту сцену наблюдали, думали точно так же». Все трое предков дружно покачали головами. «Тебе нужно научиться держать язык за зубами и контролировать, что и кому ты говоришь в гневе». «Легко им говорить. Если бы Вероника могла это сделать, то она бы с удовольствием это сделала. Но, увы, когда ее охватывал гнев, Вероника могла выпалить слова и угрозы, о которых впоследствии сама жалела. Так было в случае с Антоном, так было и с Полиной». «Ох, бедная Полинка, напугала я ее». Но то раскаяние, которое испытывала девушка, ложась спать, не шло ни в какое сравнение с тем чувством, которое охватило ее на следующее утро. Первое, что увидела Вероника, входя в здание учебного центра, была Полина. Вернее, ее большая фотография, которую какие-то женщины устанавливали в центре фойе, как раз на том месте, где сооружали временные обелиски с цветами и некрологами в адрес почивших коллег. Вероника ощутила, как голка стукнула у нее сердце, стукнула и замерла. Она хотела крикнуть этим женщинам: «Что вы делаете? Зачем? Полина еще жива!» Но тут взгляд Вероники уцепился за траурную черную ленточку, которую наискось перечеркивала нижний угол фотографии Полины. И ноги у Вероники подкосились. «Как?» – бормотала она, чувствуя, как закружилась у нее голова. «Не может быть!» Она обвела взглядом фойе и сквозь застилавший ее глаза туман увидела обращенные на нее взоры. Люди смотрели на нее со страхом и брезгливостью. «Нет!» – прошептала Вероника. «Я этого не делала. Это какая-то ошибка». Но к ней уже приближался Данила. Полиция всегда на месте. Выглядел он невозмутимо. Но кто его знает, что там скрывается за невозмутимостью оперативника? «У меня к вам несколько вопросов». «Это по поводу Полины?» – пролепетала Вероника. «Она что, умерла? Ее убили?» Данила кивнул. «Но я тут ни при чем». «А вот ваши коллеги, едва узнав о новой трагедии, сразу же поспешили обвинить в ней вас. Специально позвонили и попросили приехать и изъять из их общества опасную сумасшедшую». «Кого? Меня изъять? Но почему именно меня они обвиняют в смерти Полины?» Впрочем, Вероника знала ответ. Нечего ей было вчера орать благим матом на Полину, уверяя, что свернет ей шею и придушит за то, что Полинке повезло, и она отправится в Сириус вместо Вероники. «Как? Как это случилось?» «Ее задушили. Сломали шею». О, боже! Веронике захотелось самой наложить на себя руки. Сначала она пообещала Антону, что на нем живого места не останется, и он отправится в мир иной в жутком состоянии, избитый до неузнаваемости. Потом Вероника пообещала, что свернет Полине шею. И не прошло и суток, как кто-то сделал это с Полиной. Был в этом какой-то момент, который показался Веронике очень важным, но она была слишком взволнована, чтобы обдумать его хорошенько. «Поедемте», – произнес Данила. «У нас с Никитой Петровичем есть к вам несколько вопросов». Увы, все вопросы следователя касались того времени, которое провела Вероника вчера вечером, покинув стены учебного заведения. Следователя интересовало, куда и с кем она направилась, где и с кем встречалась, когда и опять же с кем возвращалась домой. Все его вопросы крутились в том узком и крайне неудобном для Вероники промежутке времени, когда она без всякой цели болталась по городу, не спеша к себе домой. Узнав, что домой она приехала лишь к 9 вечера, следователь обреченно вздохнул. «Значит, алиби на момент убийства у вас нет. С работы вы ушли в 7:30, а дома оказались в 9:00». «Около 7 я была у ресторана «Кипарис», напомнила ему Вероника. Но следователь заявил, что это не сильно меняет дело. «Убийство произошло около 20:00. Вы могли доехать до Полины, убить ее, а затем вернуться к себе домой. По времени вы вполне укладываетесь». «Но меня не было у Полины дома. Мы с ней поссорились, и я видеть ее не хотела. Предательницу». Лицо следователя немного просветлело, словно эти слова Вероники подтверждали ее невиновность. «Полину убили не дома. Это случилось в парке, который находится неподалеку от вашей работы», куда мягче произнес он. «Видимо, молодая женщина решила прогуляться до остановки общественного транспорта и попала в руки убийцы. Он ее задушил, но не успел спрятать тело. Так что Полину очень быстро нашли другие гуляющие». «А убийцу они не видели?» «Сейчас идет поиск свидетелей, но камер наблюдения в парке нет. А из здания учебного центра Полина вышла одна. Было 7:45. 10 минут идти до парка и 5 минут на прогулку». «Значит, она вышла 7:45?» – произнесла Вероника. «Странно, но ведь она уже собиралась уходить, когда я на нее налетела. И было это около 5 часов. Что же ее так задержало? Я-то ведь ушла в 7:30, а она еще после меня 1:15 сидела. Зачем? Может, у нее была с кем-то назначена встреча в этом парке?» «Сейчас мы проверяем ее звонки и роемся в тех чатах, которые она посещала. Кое-что указывает на правильность вашей гипотезы. К сожалению, мы не знаем, кто скрывается под ником «Король Эдуард», который и назначил бедной девушке встречу в том месте, где она нашла свою смерть». «Король Эдуард? Никогда не слышала, чтобы кто-то так называл себя». «А вы хорошо знали Полину?» «Она была моей подругой. Но хорошо ли я ее знала? Нет, не уверена. В ней была какая-то загадка. Но у нее был любовник. Антон был ее любовником. Я даже подозревала одно время, что Полина убила его из ревности, узнав, что он попутно встречается еще и с Кристиной. Но потом я поняла, что Полине не под силу было бы справиться с Антоном. Она была такая мелкая. Куда ей завалить крупного мужика? Мужчину в состоянии бодрствования нет. Но мужчину, который одурманен сильно действующим препаратом, почему бы и нет? Что вы говорите? Нас вначале тоже поразил тот факт, что погибший Антон не оказал своему убийце никакого сопротивления. Он просто лежал на полу в одной позе и позволял тому наносить удары. При этом руки и ноги погибшего мужчины не были связаны. И мы предположили, что либо его вначале оглушили, либо одурманили. Затылка у Антона не было вовсе, припомнила Вероника и содрогнулась. Зато лицо сохранилось прекрасно. Вообще именно лицо пострадало меньше всего. Словно бы убийца избегал наносить удары именно в эту область. Он хотел, чтобы мы сразу поняли, кто убитый. И есть еще один момент. После проведенной экспертизы в крови погибшего нами был обнаружен мощный коктейль из снотворного и спирта. И этот же коктейль мы нашли в той бутылке виски, которую вы сначала украли с места преступления, а затем любезно нам ее вернули. Значит, в виски было добавлено снотворное. Антон его выпил, готовясь к непростому объяснению с женой, и вырубился. А убийца пришел и прикончил его, пока Антон был без чувств. Именно так все и выглядит. Хотя, скорее всего, Антон сам впустил своего убийцу в квартиру, потому что следов взлома на двери нет. Он его впустил. Они поговорили, выпили. То есть Антон выпил, а тот другой сделал вид, что пьет. А потом Антон уснул, и его убили. Но погодите, а где же тогда моя бутылка виски? Кристина забрала ее с собой. Она утверждает, что не брала. Бутылка оставалась в квартире. Антон сделал из нее лишь пару глотков и поставил на стол. Тогда кто забрал бутылку? И кто принес ту, другую? Если не брали ее вы, остается предположить, что ваша бутылка сейчас находится у убийцы. Он унес ее с собой. Но зачем? Как ошиблись вы. Точно так же и он в торопях перепутал ее со своей. Вот оно что. Значит, преступник знал, что Антон выпил его виски. Может быть, он даже сам его и принес. А потом решил забрать, чтобы бутылка не выдала его. Но перепутал и унес мою бутылку с соком навозника. Об этом мы можем только гадать. Камер у них в подъезде нет. Свидетели никого подозрительного не видели. А Ульяна утверждает, что хоть она и приходила, но ей никто не открыл. Она долго звонила, стучала, требовала открыть. Это подтверждают и соседи. Но ей так и не открыли. Она ушла, потому что хотела позвонить своему отцу и посоветоваться с ним, как ей быть дальше. А потом появились вы с Милославой. Приехала полиция, и Ульяна уже не рискнула сунуться. Отец велел ей уезжать, что она и сделала. А когда пришли мы с Милославой, в это время дверь в квартиру была уже открыта. Значит, преступник мог покинуть квартиру в промежуток между приходом Ульяны и нашим. Вам нужно еще раз опросить всех соседских алкашей. Возможно, как люди заинтересованы, кто-нибудь из них и вспомнит, что за человек в это время крутился возле подъезда с бутылкой виски в руке. Следователь ее предложению, как ему нужно проводить расследование, не очень-то обрадовался. Но Веронику отпустил, предупредив, что хотя прямых доказательств ее виновности нет, но косвенных набралось уже предостаточно. И еще, если появится хотя бы один труп из числа тех, кому она угрожала, и ей будет точно не сдобровать. Поэтому, уходя от следователя, Вероника давала самой себе клятвенное обещание держать отныне свои чувства в узде, а язык за зубами. Данила вышел, чтобы проводить ее. Вероника уже успела поделиться с ним своей проблемой необузданности чувств. И Данила сказал: «Бывает, что меня охватывает такой гнев, что я не знаю, как с ним совладать. Разные духовные практики пробовал. И медитировать, и считать до 10, и визуализировать свои проблемы, а потом выдыхать их в виде облачка пара. Ничего не помогало или помогало на считанные минуты, а потом вся злость возвращалась». «И как же ты справился? Ты же справился?» Данила молчал, словно смущался. «Меня моя бабушка вразумила», — наконец произнес он. «Сказала: когда накатывает, ты молись. Говори самое простое. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного!» Вероника едва сдерживала смех. «Хорош страж закона. Сам ни на что не годен, молится он». «И как?» – сдавленно выдавила она из себя. «Помогает?» Данила ей не ответил. Он лишь очень серьезно взглянул ей в глаза и кивнул. И ушел. А Вероника, давясь от хохота, отправилась по своим делам дальше. Нет, отказать себе в маленьком удовольствии и доказать всем своим злопыхателям, что она невиновна, Вероника не смогла. Для этого она даже вернулась обратно на работу, где прошлась по всем помещениям, заглянув при этом в самые людные и оживленные, и с радостью отметила, что враждебность в устремленных на нее взглядах сильно уменьшилась. Видимо, люди сообразили, раз Вероника до сих пор на свободе, значит, к убийству Полины она отношения не имеет. Занятия с ребятами тоже прошли неожиданно хорошо. Вероника испытывала своего рода эмоциональный подъем. Ей снова стало казаться, что поездка в Сириус не такая уж несбыточная мечта. «Антон погиб», – рассуждала Вероника. «Полина тоже. Не станут же они вновь подыскивать мне замену. Да и кто захочет, учитывая мою сложившуюся репутацию? Все будет хорошо. В поездку отправляюсь с детьми я». Эти мантры какое-то время действовали очень благотворно. Вероника почти что и сама поверила в их реальность. Но внезапно в дверь постучали. Вероника открыла и обнаружила на пороге Ксюшу. «Я все знаю», – выпалила девочка. «Теперь у вас просто нет другого выхода». Глаза у девочки сверкали. Волосы были растрепаны. На щеках играл румянец. Похоже, она очень спешила к своей любимой учительнице. «О чем ты говоришь? Теперь вам придется обратиться за помощью к дяде Саше. Я ему уже позвонила. Он приедет сегодня ближе к 7:00». «Не надо к 7:00», – воскликнула Вероника. Ксюша озадачилась. «Почему? У вас занятия до 6:00, и вам и ему удобно встретиться в это время». «Не надо твоему дяде приезжать вовсе. Полиция меня ни в чем не подозревает». «При чем тут полиция?» – отмахнулась Ксюша. «Своими ушами слышала. Вас уволить хотят». «Меня?» – ахнула Вероника. «За что?» «То-то и оно, что ни за что. Вы же ни в чем не виноваты. А эти перестраховщики хотят избежать лишних слухов. Дескать, им репутация нашего учебного центра дороже, чем судьба отдельно взятого педагога. Мол, вы бросаете тень на наше учебное заведение». Это возмутительно. Но Вероника знала, откуда ветер дует. Конечно, это Мегера Лимоновна постаралась. Старая Грымза. «Да», — подтвердила Ксюша. «Говорят, что она с нами вместо вас поедет. Дырявая калоша. А мы не хотим ее. Да и она тоже не слишком хочет с нами ехать. Но больше никто не соглашается. Вот ей и сказали, что придется ехать ей. А она? Она сказала, что боится вас. Еще и паникерша». И Вероника почувствовала, как гнев вновь распирает ее изнутри. Огромным усилием воли она заставила себя переключиться на разговор с Ксюшей. Вероника о чем-то говорила с девочкой, но чувствовала, что гнев по-прежнему не оставляет ее. Хотелось немедленно бежать и вцепиться Мегере Лимоновне в ее редкие патлы. Ксюша давно ушла, а Вероника все злилась на свою недалекую руководительницу. Выдрать ей волосы с корнем и глаза выцарапать. Понимая, что если останется тут, то непременно выкинет нечто такое, о чем впоследствии придется пожалеть, Вероника кинулась бежать. По дороге она столкнулась с Мегерой Лимоновной, от которой отшатнулась, словно от чумной. Но та выглядела как-то странно. При виде Вероники лицо ее исказилось, словно от страха. Она начала лепетать что-то о двух детях, которых воспитывает одна, что дочка еще учится в институте, а сын и вовсе в школе. Пока Вероника соображала, зачем Мегера Лимоновна ей все это рассказывает, та неожиданно заломила руки и горестно воскликнула. «Вероника, не погубите! Ради детей!» Она явно продолжала считать, что смерти Антона с Полиной – это дело рук Вероники. И зная, что ей придется заменить их, боялась до жути. Боялась, что Вероника как-нибудь расправится с ней тоже. А у нее дети – двое, и мужа нет. И тут Веронику прорвало. «Дура!» – выкрикнула она прямо в лицо рыдающей женщине. Больше она ничего не прибавила. Незачем. Это было всего одно слово, но зато Вероника вложила в него всю ту страсть, что клокотала и булькала в ней. И Лимоновна пошатнулась, словно от полученного ею сильного удара, хотя Вероника к ней даже не прикасалась. Мегера протянула к ней руки, словно умоляя пощадить ее. И теперь уже отшатнулась Вероника. «Пошла прочь от меня, искусительница!» И Вероника вылетела на улицу, ругаясь, на чем свет стоит. Эта Мегера и впрямь законченная дура. И муж от нее сбежал, конечно, по этой же причине. Это же надо такое вбить себе в голову, что Вероника убийца. И ладно бы она держала свои страхи при себе. Так нет же, она их на всех распространяет. И портит, окончательно портит репутацию Вероники. Так бы и пристукнула к гадину, пробормотала Вероника в сердцах. И тут она замерла, потому что вспомнила, чем закончились ее угрозы в прошлые разы. Антон умер, и Полина погибла, а у Мегеры дети. Двое. И мужа нет. И оглянувшись по сторонам, не подслушивает ли кто, Вероника быстренько пробормотала. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную!» И снова оглянулась. Нет, никто не видит и не слышит, что она тут вытворяет. Затем Вероника прислушалась к самой себе. Вроде бы и впрямь стало легче. Отпустила. Гнев в ней все еще оставался, и злость на глупую Мегеру тоже присутствовала. Но они уже не владели девушкой. Они ушли из ее сердца, оставшись только в голове. А там Вероника уже могла их контролировать. Уф! Полегчало. Спасибо. Вероника обвела взглядом место, где она оказалась. А ведь отсюда до дома Полины всего ничего. Пронеслась мысль у нее в голове. Пройти две многоэтажки, и вот она уже на месте. Видимо, пока Вероника металась во власти обуревавших ее страстей, мозг у нее все же работал. И он подталкивал Веронику к тому месту, где могли найтись люди, способные объяснить, кто желал зла такой славной и безответной девчушке, какой была Полинка.